Глава 15. Что ж, пока все решаются на этот воистину смелый поступок, я пойду и узнаю, что уготовила мне судьба. Эрлинг насмешливо посмотрел на взволнованных дам. Посмотрим, какую несусветную ложь ваша именитая гадалка станет выдавать за правду. Нельзя быть таким недоверчивым, Эмма кокетливо взмахнула ресницами. Возможно, она знает о вас то, о чем вы сами не догадываетесь, или напророчит серьезные изменения в личной жизни. Герцог усмехнулся, почувствовав острую неприязнь к этой девушке. Как она вообще могла нравиться ему? Все возможно, но если это и случится, то гадалка к этому не будет иметь никакого отношения. Эмма зарделась и посмотрела на него таким взглядом, что Эрлинг чуть не застонал от раздражения. Даже в этом она увидела намек на продолжение их отношений. «Прошу вас в кабинет моего покойного супруга». Ханна провела его к темной двери и шепнула. «Желаю вам услышать именно то, о чем вы мечтаете». Герцог взялся за ручку и решительно распахнул дверь, желая покончить с этим фарсом раз и навсегда. Он был уверен на все 100%, что Ханна заплатила какой-то провинциальной актриске, чтобы та сыграла роль гадалки и рассказала всем ту правду, которую придумала баронесса. Незамужним девушкам она пообещает выгодную партию и любовь, мужчинам — денежные сделки, а ему напророчит Эмму, расписав во всех красках, какая она замечательная девушка и сколько радости принесет ему этот союз. В кабинете царил полумрак, лишь пламя камина отбрасывало красноватые блики на стены и потолок. В кресле возле огня он увидел сгорбленную фигуру и усмехнулся, уже зная, что увидит — растрепанные седые волосы, скрюченные пальцы и бородавка на носу. «Добрый вечер». Эрлинг опустился в кресло напротив и уставился на загадочную фигуру, одетую в темный плащ с глубоким капюшоном. «Я просто жажду узнать свое будущее». «И ты его узнаешь», — раздался тихий голос, и гадалка скинула с головы капюшон. «Магда всегда говорит все, что видит». Женщина выглядела совершенно не так, как он себе представлял. Она не была молодой, но и не выглядела старухой. Умное лицо с мудрыми глазами еще хранило следы былой красоты, и Эрлинг немного удивился, но, тем не менее, его скептицизм никуда не делся. «И что же ты видишь?» «Я вижу, что ты не веришь, и пришел сюда, чтобы разоблачить обман. А еще я вижу, что ты любишь волочиться за женскими юбками». «Это не новость», — хмыкнул герцог. «Об этом знают все». Женщина взяла кожаный мешочек и высыпала на стол белоснежные руны, шепча какие-то непонятные слова. «Твоя жизнь изменится до Рождества», — прошептала она, вглядываясь в комбинацию рун. «Много событий произойдет за это короткое время, потому что магия просочилась в твою жизнь и ведет тебя предначертанной дорогой». «Магия?» — Эрлинг не мог сдержать улыбку. «Колдовство! И к чему же оно приведет меня? Вернее, кому? А хочешь, я угадаю?» Магда подняла на него глаза, и он продолжил. «Я женюсь на молодой белокурой девушке, которая мила и красива, а также она глуповата и напыщена, и единственное ее достоинство — это девственность. Возможно, она даже находится рядом, за этой дверью. Ну? Мое пророчество верно, правдивая Магда». «Почти». На ее лице появилась загадочная улыбка. «Она действительно находится за этими дверями. Но эта женщина умна, и я бы даже предположила, что старше вас. Странно». «Старше меня?» — хохотнул Эрлинг. «Только не говорите, что я воспылаю страстью к хозяйке этого дома». «Возможно, мне так кажется, из-за ее внутреннего состояния. Ее душа старше тела, в котором она находится». Гадалка с интересом разглядывала руны. «И могу вас заверить, дорогой герцог, она не девственна». «Звучит очень интересно, но не очень правдоподобно и туманно». Эрлинг совсем разочаровался. «Что ж, буду ждать Рождества с нетерпением. Благодарю тебя». «Рождество ты встретишь женатым человеком с младенцем на руках», — сказала ему вслед Магда, и Эрлинг, не оборачиваясь, ответил. «Тогда моей супругой должна стать глубоко беременная женщина, ибо Рождество наступит через 3 месяца». «Ты можешь смеяться сколько угодно, но все мои предсказания сбываются точно в срок», — услышал он и закрыл за собой двери. «Ну что, гадалка напророчила вам интересные события?» К нему подошла Эмма и заглянула в глаза. «Расскажите нам». «А разве пророчества не должны сохраняться в тайне?» Эрлинг улыбнулся ей и легонько подмигнул. «Давайте и мои оставим до того момента, когда они начнут сбываться». Эмма вспыхнула и снова засияла, как начищенный золотой. «Вы во власти своих мечтаний, дорогая», — почти ласково сказал герцог. «Пора избавляться от них». Он направился к Лукасу и услышал, как она говорит подошедшей Ханне. «Матушка, герцог сказал, что все мои мечты сбудутся. Он намекнул мне на замужество». «Это невероятно». «Ну что, ты впечатлен предсказаниями?» Маркиз с веселым интересом наблюдал за другом. «По твоему лицу я бы этого не сказал». «Более странного бреда я не слышал», — ответил Эрлинг и указал на дверь кабинета. «Ты можешь сам убедиться в этом». «Обязательно воспользуюсь твоим советом», — улыбнулся Лукас и, посмотрев через его плечо, сказал. «В кабинет вошла Эмма, и я даже знаю, что ее интересует больше всего». «Если верить предсказаниям странной женщины, то ей этого не дождаться», — лениво протянул герцог и посмотрел на графиню Расмуссен, которая о чем-то болтала с Сесиль. «Я женюсь на даме старше себя и обзаведусь младенцем до Рождества». «Святой Олаф!» — захохотал Лукас. «Вот это да! Может, у тебя есть тайная дама сердца на сносях, и ты ее тщательно скрываешь ото всех, а, ваша светлость?» «Упаси Господь, ты себе это можешь представить?» Мужчин привлекло какое-то движение возле дверей кабинета, и, повернувшись, они увидели растерянную Эмму, которая вышла оттуда и громко сказала. «Гадалка требует к себе хранительницу яблок». «Кого?» Все завертели головами, и Эрлинг широко улыбнулся. «Ваше сиятельство. По-моему, это вас». «Меня? Гадалка зовет меня? Но почему?» Я почувствовала себя неловко под любопытными взглядами собравшихся, а Сесиль шепнула мне: «Как это интересно, дорогая, иди же скорее». Мне ничего не оставалось делать, как пойти в кабинет. Эмма смотрела на меня таким взглядом, что казалось, еще немного, и на мне начнут плавиться все яблочки вместе с проволокой. Оказавшись в кабинете, я на секунду остановилась и тут же услышала тихий голос. «Мне очень интересно посмотреть на тебя. Подойди». «Почему ей интересно посмотреть именно на меня?» Я подошла к камину и села напротив гадалки, умирая от любопытства. Она тоже разглядывала меня так, будто перед ней еще одно чудо света. «Какая необычная душа в этом теле», — наконец сказала она и потрясла кожаный мешочек. На стол посыпались руны, и одна из них покатилась прямо ко мне и замерла на краю стола. «Женское начало. Чаша. Проявление всего скрытого, секретного», — сказала гадалка, беря ее в руки. «И снова младенец». «Снова младенец?» Я не понимала, о чем она говорит. До этого женщина гадала Эрлингу, значит, ему тоже выпал младенец. «Ты под защитой духов. Они привели тебя сюда», — продолжила говорить гадалка, легонько прикасаясь к рунам кончиками пальцев. «Какая удивительная судьба. Словно ты проживаешь несколько жизней. Но хочу предупредить. Тебя преследует опасность». «Опасность?» У меня и так по спине пробегали мурашки от ее слов, а после слова «опасность» они стали ледяными. «От кого она исходит?» «От человека, которого ты знаешь. Будь внимательна», — предупредила гадалка. «Но у меня есть для тебя и хорошие новости. Хочешь знать, какие?» «Очень. Мне просто были необходимы хорошие новости. Порадуйте меня». «Ты выйдешь замуж по большой любви и от этого брака родится много детей». «Много детей?» Я давно перестала ассоциировать себя с ролью матери, и эта новость для меня была как бальзам на душу. «Это сколько?» «Я вижу 5, но Господь может исправить мои предсказания», — хрипло рассмеялась гадалка. 5? Я просто не могла поверить в это. «О, Боже, 5 детей!» «Совсем скоро под своими дверями ты обнаружишь настоящий сюрприз. Это будет тебе подарком под Рождество, самым дорогим подарком Астрид. Все, иди». «Откуда вы знаете мое имя?» — изумленно спросила я, находясь в шоке от всех этих предсказаний. «Руны подсказали», — снова рассмеялась гадалка. «Иди, не трать мое время, оно стоит немалых денег». Я вышла из кабинета под впечатлением от услышанного, и все гости не сводили с меня глаз, задаваясь вопросом, что же такого сказала мне гадалка. Но я лишь мило улыбалась, направляясь к Сесиль. «Ну что?» — она нетерпеливо поглядывала на меня. «Гадалка порадовала тебя своим предсказанием?» «О, да», — заверила я ее и тихо добавила. «Я все расскажу тебе дома». «Хорошо». Подруга покосилась на Лукаса и Эрлинга, стоявших неподалеку. «Я тоже тебе кое-что расскажу». «Я даже знаю, о ком», — улыбнулась я. «Хочешь, назову имя?» «И не только о нем», — Сесиль загадочно повела глазами в сторону мужчин. «Хочешь, назову имя?» Мы засмеялись, и мужчины направились к нам. «Судя по вашему настроению, гадалка посулила вам счастливую жизнь и все блага, о которых вы мечтаете». Обратился ко мне Эрлинг, и я кивнула. «Да, именно так и было. А вам разве нет?» «Мне она нагадала совершенно невозможные вещи, поэтому я склонен верить себе, а не мистическим предсказаниям. Тем более, если это касается женитьбы. У меня определенные вкусы, и вряд ли я изменю им», — ответил герцог, и мне показалось, что он как-то по-другому смотрит на меня. Раньше в его взгляде была заинтересованность. Так мужчины смотрят на женщин, когда они им нравятся. А сейчас к ней присоединилась и странная задумчивость. Взгляд Эрлинга стал долгим и пристальным, словно он решал какое-то сложное уравнение, в котором я была главным неизвестным. «Иногда нужно верить в чудеса и волшебство», — сказала я, и Сесиль тут же поддержала меня. «Я согласна с графиней. Жить без веры в волшебство скучно». «Женщины всегда склонны верить в нечто эфемерное, в отличие от мужчин», которые материалисты до мозга костей», — снисходительным тоном произнес Лукас, и баронесса вспыхнула. «Поэтому у вас нет способностей к точным наукам и спорту». «Да что вы!» — меня это высказывание задело до глубины души. «Может, устроим соревнование?» «О, соревнование!» — глаза герцога вспыхнули. «И в чем же вы собрались со мной соревноваться? Я заинтригован». Я понимала, что совершаю непоправимую глупость, но отступать уже было нельзя, чтобы не потерять лицо. Глубоко вдохнув и еще раз мысленно посетовав на свой длинный язык, я с ледяным тоном сказала: «Скачки!» «Что?» — воскликнула Сесиль, и я вдруг поняла, что вокруг нас воцарилась тишина. «Ваше сиятельство, вы понимаете, о чем говорите?» — спокойным тоном поинтересовался Эрлинг, но я чувствовала, что он изумлен, даже шокирован моим заявлением. «Вполне», — ответила я. «Я выиграю скачки с закрытыми глазами». «Но у тебя нет подходящей лошади», — прошептала Сесиль, испуганно глядя на меня. «На чем ты собираешься выигрывать?» «Вот чёрт, я забыла самое главное — хороший конь. Вот кто тебя тянул за язык, графиня?» «Я распоряжусь, чтобы ее сиятельство доставили лошадь из моих конюшен. В подарок». Эрлинг смотрел на меня надменным взглядом, в котором читалось раздражение. «У вас есть время до Дня Святого Мартина, чтобы объездить ее». В гостиной раздался ропот. Гости взволнованно перешептывались, находясь в шоке от происходящего. «Может, вам стоит сыграть в шахматы, и на этом все? Осторожно предложил Лукас, и Сесиль закивала головой, поддерживая маркиза. «Мне кажется, что это более подходящее соревнование». «Вы хотели сказать «подходящее для женщины»?» Я одарила его убийственным взглядом. «Ее сиятельство сама вызвалось устроить скачки», — холодно произнес герцог. «Нужно уметь отвечать за свои слова». «Эрлинг, Начал было Лукас, но я перебила его. «Ваша светлость, мне не нужна помощь, и я прекрасно понимаю, на что иду. Благодарю вас». В этот момент из кабинета выпорхнула Эмма и защебетала. «Это было так удивительно! Гадалка предсказала мне столько всего, у меня голова кругом. А почему вы все молчите? Что-то случилось?» «Вы все пропустили, дорогая», — возбужденно воскликнул судья, часто моргая под круглыми очками. «У нас намечается удивительное соревнование». «Соревнование?» — девушка недоуменно посмотрела на мать. «Матушка, мне кто-нибудь объяснит, что здесь происходит?» «Графиня и герцог устроят скачки», — снова радостно произнес судья и громко поинтересовался. «А какой приз? Что получит победитель?» «Прошу вас», — Эрлинг не переставал прожигать меня взглядом. «Вы можете озвучить ваши пожелания, графиня». Я смотрела на него и думала, что после всего, что уже наговорено, нужно идти до конца. «Если я выиграю скачки, вы женитесь на мне». В этот раз тишина стала практически оглушающей, и в ней неожиданно громко прозвучал тоненький вздох Эммы. Сесиль замерла, Лукас даже рот приоткрыл, а у Эрлинга задвигались скулы и раздулись ноздри. «Отлично!» — наконец выдавил он. «Если вы выиграете скачки, ваше сиятельство, станете герцогиней Хоккинсон». «Но что же потребуете вы?» — с придыханием спросила Ханна, тряся своей хризантемой. «Если выиграете». «Не сомневайтесь в этом. И когда это случится, графиня Расмуссен получит по заслугам, чтобы у нее больше не появлялось желание устраивать соревнования с мужчинами», — процедил Эрлинг и посмотрел на меня. «Надеюсь, вы не свалитесь с дамского седла, когда будете трусить следом за мной». Среди гостей послышались смешки, и, гордо подняв подбородок, я ответила. «А я надеюсь, что вы не пришлете мне клячу, на которую мне придется трусить за вами». «О, нет, и я предоставлю вам отличную лошадь, чтобы вы имели равные условия со мной». Эрлинг уже не злился, но легкое раздражение все же слышалось в его глубоком бархатном голосе. «Господа, господа!» Вдруг раздался голос судьи. «Раз такое дело, я готов судействовать и зафиксировать результат. Все должно быть по-честному». «Согласен», — поддержал его генерал и, растолкав всех, подошел ближе. «Я могу посоветовать отличное место для проведения скачек. Это дорога через вересковую пустошь, которая проходит через дубовую рощу, огибает деревню и упирается в гору Канакабрин». «Так тому и быть», — герцог широко улыбнулся и протянул мне руку. «Закрепим наш договор». «С удовольствием». Я вложила в нее свои пальцы, и он довольно ощутимо сжал их. Буквально на секунду герцог наклонился и прошептал. «Мое желание не будет столь целомудренным. Готовьтесь исполнить его». «Возможно, после того, как вы женитесь на мне», — шепнула я в ответ и вырвала свою руку. «Ваша светлость». Все оживленно обсуждали предстоящее развлечение, и Ханне пришлось почти крикнуть. «Баронесса, вы следующая к гадалке!» Сесиль быстро пожала мою руку и пошла к кабинету, волнуясь так, будто сейчас должна была решиться ее судьба. Лукас отошел, чтобы наполнить свой бокал, и, не глядя на меня, Эрлинг сказал. «Мне непонятен ваш поступок, графиня. Глупый и безрассудный. Я прекрасный наездник, и еще никто не смог обойти меня, а вам это не удастся, даже если мой конь будет останавливаться под каждым деревом». «Вы слишком самоуверенны», — насмешливо ответила я и допила свое вино одним глотком, чтобы спрятать дрожащие руки. «С вас давно не сбивали спесь». «О, да. И вы не преуспеете в этом». Его взгляд переместился на мои руки, которые я уже убрала за спину, и он, понимающе ухмыльнулся. «Вы возомнили себя Брунхильд? Воинственной и прекрасной валькирии, бросившей вызов самому Одину?» «Вы не Один, ваша светлость, так что у меня есть шанс. Мне нравилось пикировать с ним». «Я с удовольствием поставлю вас на место». Он резко развернулся и пошел прочь, а я закусила губу. Дура. Уже дома, лежа в своей кровати, я с ужасом представляла, что меня ждет. Вот это я вляпалась. Конным спортом я занималась 15 лет, пока в конкуре при закидке не вылетела из седла, сделала сальто и приземлилась прямо на препятствие. Я не раз падала с лошади, но в тот день, когда надо мной нависли огромные копыта, во мне что-то перевернулось. Вместе с тяжелыми переломами и черепно-мозговой травмой я получила еще и страх, от которого так и не смогла избавиться. Конный спорт пришлось бросить. А сегодня я по своей глупости загнала себя в ловушку, и выхода из нее было два — сесть на лошадь и победить или свалиться под ее копыта в приступе панической атаки.